В следующей неделе я стал продвигаться вглубь своих новых владений. Я заметил, что в южном направлении величина прудов и озер возрастала, а на некоторых из них даже наблюдались слабые явления, схожие с приливом. Однако озера все еще оставались неглубокими. Я мог доплыть до середины в полной уверенности, что без труда вернусь обратно на песчаную косу. Нигде по-прежнему не было видно никаких следов жизни. Мне смутно помнилось, что она возникла в очень специфических условиях, когда атмосфера, вследствие бурной вулканической активности на начальном этапе развития Земли, оказалась насыщена аммонием и метаном, и что повторение этого процесса на той же планете маловероятно. Но даже если органическая жизнь возродится, она в любом случае останется заложницей условий, предопределенных законами термодинамики. А значит, сможет всего лишь воспроизводить прежние схемы. Появление отдельных особей, хищничество, выборочную передачу генетического кода. Ничего нового от нее ожидать не приходилось. Согласно некоторым гипотезам, время органических форм истекло. Грядущие будут существами кремниевыми, а их цивилизация будет строиться путем постепенного усложняющегося объединения когнитивных процессоров и ячеек памяти. Работы Бирса, не выходящие за рамки формальной логики, не позволяют ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу. Так или иначе, в зоне, где я находился, не мог бы обитать никто, кроме неолюдей. Организм дикаря никогда бы не выдержал совершенного мною перехода. Теперь я мог, без всякой радости, даже с некоторым замешательством, смотреть на перспективу встретить кого-либо из себе подобных. Гибель Фокса и переход через великий серый простор внутренне иссушил меня. Я больше не ощущал в себе никаких желаний, и в первую очередь, описанного Спинозой, желание пребывать в своем бытии. Мне только было жаль, что мир переживет меня. Счета мира, наглядно проявившиеся уже в рассказе о жизни Даниэля, отныне стала для меня неприемлемой. Я не видел в нем ничего, кроме новой пустоты, лишенной потенциалов и возможностей, недоступной для любого света. Однажды утром, проснувшись, я вдруг ощутил чуть заметное беспричинное облегчение. Я пошел вперед и через несколько минут увидел впереди озеро, большое, намного больше других. Я впервые не мог разглядеть противоположный берег, и вода в нем была немного солонее. Так значит, вот что люди называли морем. Вот что считали они великим утешителем и великим разрушителем. Той силой, что разъедает все, но мягко и нежно. Я был взволнован. Последние элементы, которых недоставало мне для полного понимания человека, внезапно встали на свои места. Теперь я лучше представлял себе, как в мозгу этих приматов могла зародиться идея бесконечности. Бесконечности доступной, достижимой посредством медленных трансформаций, берущих начало в конечном мире. Я представлял себе и то, как первая концепция любви могла сложиться в мозгу Платона. Я снова подумал о Даниэле, о его вилле в Альмерии, моей бывшей вилле, о юных девушках на пляже, о том, как Эстер уничтожила его, и в первый раз ощутил нечто вроде жалости к нему. Жалости, но не уважения. Из двух эгоистичных, рассудочных животных в конечном счете выжило более эгоистичное и рассудочное. Так оно всегда и происходило у людей. И тогда я понял, почему Верховная Сестра настаивала на изучении рассказов о жизни наших человеческих предшественников. Я понял, какую цель она преследовала. И понял, почему этой цели нельзя достичь никогда. Я так и не освободился. А потом я шел, соразмеряя шаг с ритмичным движением волн. Я шел дни напролет, не чувствуя ни малейшей усталости, а ночью меня баюкал слабый прибой. На третий день я увидел дороги из черного камня, уходившие в море и терявшиеся вдали. Что это было? Переходы? Кто их построил? Люди или неолюди? Теперь это было неважно. Мысль пойти по ним возникла во мне и исчезла. И в тот же миг клубы тумана внезапно разошлись, и на поверхности моря заиграло солнце. В памяти моей мелькнул образ великого солнца, нравственного закона, который, согласно слову, в конце концов воссияет над миром. Но в том мире меня уже не будет. Сама его сущность была недоступна моему воображению. Теперь я знал, никому из неолюдей не под силу разрешить основополагающую апорию бытия. Те, кто пытался сделать это, если таковые нашлись, скорее всего, уже умерли. Сам я, сколько смогу, буду влачить свою никому не нужную жизнь усовершенствованной обезьяны. Сожалею только об одном, что стал причиной гибели Фокса. Единственного известного мне существа, заслужившего право жить дальше, ибо в глазах его иногда зажигалась искра, предвещавшая пришествие грядущих. Мне осталось жить, наверное, лет 60. Более 20 тысяч совершенно одинаковых дней. Я буду избегать мысли и избегать страдания. Подводные камни жизни лежали далеко позади. Теперь я вступлю в пространство покоя и исчезну из него лишь в результате прекращения физиологических процессов. Я купался долго, под солнцем и под звездами, и не испытывал ничего, кроме легкого, смутного ощущения питательной среды. Счастье лежало за горизонтом возможного. Мир предал. Мое тело принадлежало мне лишь на короткое время. Я никогда не достигну поставленной цели. Будущее — пустота. Будущее — гора. В моих снах теснились оболочки чувств. Я был и не был. Жизнь была реальна.